Глава 18. Секретный альфа-тестер номер 1. Часть 2. Иктрасия в самом деле существует? Он имеет в виду, что это настоящая планета где-то во Вселенной? Я продолжила читать, надеясь, что слова прольют свет на эту загадку. Это место было открыто благодаря моей маме и ее силе манипуляции киберпространством. 30 лет назад, когда моя мама еще действовала как хакер, ее сверхспособность была изучена. Результаты послужили основой для создания самой первой системы по интеграции сознания человека в мир, сформированной компьютером, первой VR-системы. Некая организация оборонной индустрии завербовала ее. Работая там, она случайно обнаружила едва ощутимое возмущение в киберпространстве. Дальнейшие исследования и анализ показали, что этот мир полностью изолирован от Земли. Более того, этот мир был невероятно далеко. Используя новейшую технологию того времени, цифровое расщепление, они отправили разведывательный дрон. Оказалось, что планетная система, которой принадлежит новый мир, не соотносится ни с какими записями на Земле. Сама Игдрасия была определена как планета земного типа, но ее атмосфера была иной и, что важнее, непригодной для людей Земли. Итак, кто-то узнал о существовании этой планеты. Тогда почему никто не опубликовал эту информацию? Это было бы открытием века. Или, может быть, кто-то хотел сохранить Игдрасию в секрете? Не придав этому значения, ученые продолжили исследование. Корпорация официально получила одобрение правительства на сбор данных. Они выяснили, что этот мир был удивительно похож на Землю в плане культуры, и что уровень цивилизации местных людей был эквивалентен средневековью Земли. Сходство между нашим миром и Игдрасией оказались под сильным вниманием ученых. В конце концов, они пришли к выводу, что форма энергии, также послужившая причиной пространственного возмущения, в прошлом позволяла некоторой информации перемещаться между Землей и новым миром. Коренные жители называли эту энергию маной. Мана. Получается, что если этот мир реален, то и магия тоже, да? Этот мир подпитывается непрерывным потоком маны, исходящим от мирового древа и молодых деревьев. По сравнению с другими расами нового мира, люди были относительно слабыми, но они смогли быстро повысить свое население. Они основали страны, присосавшись словно паразиты к древу и молодым деревьям. Однако, несмотря на свои достижения, они использовали ману лишь в качестве топлива для собственной способности, которую они называли магией. Корпорация хотела проверить возможность использования маны как источника обычной энергии. Они, как и правительство, считали, что данных с беспилотников недостаточно. После расшифровки местного языка, они представились королям крупных стран как бог, в придачу передав им божественные пророчества. Ложный бог обрел веру с появлением сельскохозяйственных реформ, простых, но удобных технологий для общества и других улучшений. Сейчас, когда доверие укрепилось, бог велел людям изучать ману и создавать технологическую основу для использования магии в инструментах. Выходит, они притворились богом, представили местным людям технологии, а затем заставили их вести исследования. С какой целью? Исследования возымели успех, и первым применением были магические инструменты, выполнявшие роль электрических приборов. С передачей технологий всего за 10 лет увидели свет поезда и дирижабли, питаемые магией. До вмешательства Земли численность населения Игдрасии составляла несколько сотен миллионов человек. Имея доступ к мощным магическим барьерам и оружию, за 10 лет это число резко выросло. Сначала это было обычным научным любопытством. Затем корпорация захотела найти способ применения крошечного излучения маны, которое они обнаружили в месте разрыва пространства. Но по прошествии 10 лет все изменилось, когда они узнали о ребенке, которого будут звать номером 17. Местная фауна Игдрасии была способна убивать другие формы жизни, высасывать магию и жизненную энергию из них, а затем обращать полученное в собственную силу. Номер 17, найденный в Тибете, имел ту же способность. На основе результатов анализа его генома, корпорация разработала метод сбора маны с помощью убийства других существ дронами с удаленным управлением. Не значит ли это, что когда я побеждаю врагов и повышаю свою магию, некоторая часть моей магии отправляется на Землю? И, вероятно, наказание за смерть, которое урезает мою магию в 2 раза, было призвано ради той же цели. Наблюдая за новым миром, они поняли, что можно передавать волны, такие как радиосигналы, через искажение пространства. Исходя из того факта, что мана пусть и слаба, но все же просачивается на Землю, они предположили, что мана тоже была разновидностью волны. Основываясь на этой теории, им удалось создать систему для отправки собранной дронами маны на Землю. Однако у них не было ни единого способа сделать дронов достаточно мощными. Но эта проблема была решена с появлением номера 8. Его сила состояла в материализации силы воли. Объединив его с другой, ранее проанализированной силой, способностью превращать неорганические вещества из окружающей среды и атмосферы в аминокислоты и другие органические вещества, корпорация больше не ограничивалась роботизированными дронами. Теперь они могли создавать человеческую форму, настолько похожую, что ее невозможно было отличить от реального человека. Система аватаров уже была распространена на Земле к тому моменту. У более высокой реалистичности были свои недостатки, такие как психическая нестабильность. Для дальнейшего изучения этих проблем, а также по причине того, что когда стала доступна отправка человеческих аватаров в новый мир, они увидели удобную возможность для получения бесконечного источника энергии в виде маны, правительство вложило огромную сумму денег в корпорацию и велело им разработать систему для крупномасштабного сбора маны. Так и зародилась эта игра «Мир Игдрасии». Понятно. Уже только на стадии бета-тестирования заявки подали 3 миллиона человек. Если такое же количество людей купит игру во время официального релиза, то корпорация получит и 3 миллиона бесплатных солдат, и их деньги. Но правительство посчитало, что одной игры будет недостаточно для удовлетворения энергетических нужд государства. Они призвали разработать оружие, которое могло бы более эффективно собирать ману. Оружие, которое можно было бы использовать как на Земле, так и в новом мире. Негуманное оружие удаленного управления. Аватары монстров. Эта корпорация имела филиалы по всей Земле. В исследовательских центрах, замаскированных под детские дома, они проводили анализы 20 человек со сверхспособностями, которых разыскали. С окончанием разработки аватаров для сбора маны, корпорация запустила исследование чувства отторжения, которое происходило с аватарами монстров. Они планировали организовать для нас, секретных альфа-тестеров, ужаснейшие условия, которые только возможны в рамках их эксперимента. Они хотели увидеть, как все мы истекаем кровью. Так мы были одноразовыми пешками. И тот бесчеловечный детский дом был одним из этих исследовательских центров. Написание всего этого должно было занять дни. Вначале слова номер один напоминали крупные каракули, но со временем они поправились. А потом они начали ухудшаться. Мы, секретные альфа-тестеры, были сиротами со всего мира. Каждый из нас обладал какой-то загадочной силой. Но большинство из нас стали сиротами из-за подозрительных случаев. Некоторые из наших родителей были убиты, некоторые обанкротились, некоторые исчезли другим способом. Поначалу нас было всего 23. Мы были собраны в исследовательском центре, и номера стали нашими новыми именами. Затем, по распоряжению правительства, корпорация добавила еще 77, несмотря на их тривиальные способности. Ровно сотни сирот было отправлено в новый мир. Где-то здесь была точка, после которой разум номер один сломался. Его слова начали то подниматься вверх по строчке, то опускаться вниз. Буквы стали различаться по размеру, и время от времени я видела глубокие выбоины на скале. Моя мама, женщина, которая открыла этот мир, с каждым исследованием все больше и больше напрягала себя и свою силу. В конечном итоге это покалечило ее. Я унаследовал ту же силу, пусть моя и была немного слабее. Потом я встретил номер 8 и номер 17 в научно-исследовательском приюте. Мы провели наше детство вместе, держась друг за друга. Благодаря моей силе нам удалось проникнуть в персональный компьютер исследователя через интернет. Так мы узнали, что являемся только одноразовыми инструментами. У нас не было ни семьи, ни друзей в реальном мире, на Земле. Поэтому мы принялись искать способ сбежать в новый мир. Но это невозможно, правильно? Разве они не использовали аватары, поскольку не могли отправить сюда живых людей? Уникальные навыки наших аватаров были основаны на наших реальных способностях. Возможно, наши силы могут быть усилены с помощью маны, полученной в Игдрасии. Материализация воли, поглощение магии и жизненной энергии и психическая манипуляция киберпространством. Таковы наши силы. Если мы сможем использовать их полный потенциал, мы сможем вырваться из оков системы, перенести наше сознание и обрести новые живые тела здесь, в этом мире. Даже если это приведет к тому, что наши реальные тела впадут в кому, есть большая вероятность, что корпорация все же сохранит их жизнедеятельность. Пока наше соединение с машиной не повреждено, каким бы ничтожным оно ни было, я все еще мог поддерживать и укреплять его через наши умы. Но наш план провалился. Мы недооценили их. Это был отчаянный план, рожденный детьми, цепляющимися за каждую надежду. Здесь почерк номер один стал ужасно неестественным. Они хотели использовать нас, пока наш разум не сломается или пока наш мозг не перестанет функционировать. У сломанных был только один дополнительный месяц жизнеобеспечения. После этого они будут утилизированы. Обещание корпорации о 6 месяцах. Это они сказали нам. Совершенная ложь. Нам никогда не суждено было выживать так долго. День за днем я ощущал, что теряю остатки своего разума. Моя первая смерть здесь, в этом мире, явила мне откровение. С нашим чувством боли, выкрученным на максимум, момент смерти приносит с собой неописуемую, несравнимую ни с чем агонию. Для тех из нас, у кого были аватары с чувством боли, эта первая смерть должна была быть непреодолимой. Скорее всего, она отправила десятки детей в кому, особенно младших детей. И чувство отторжения тоже ухудшалось день ото дня. Я думал, что смогу продержаться в знакомой форме животного, но когда я эволюционировал, у меня выросла вторая голова. Это голова чудовища. Насилие – это все, что движет ей. Она воспользовалась бы любой возможностью, чтобы взять под контроль мое тело. Я не могу отдохнуть ни на секунду. Я не могу спать. Она бы съела меня заживо, стоило мне только закрыть глаза. Я не знаю, насколько ему было тяжело, но я могу представить это по степени искаженности его букв. Кто бы это ни читал, если ты такой же альфа-тестер, как и мы, тогда ты должен забрать наши магические камни. Все 3. Мы пообещали друг другу, что будем держать наши способности в камнях. Чтобы даже если один из нас умрет, остальные могли продолжать жить. Наверное, это невозможно. Когда наши реальные тела будут уничтожены, все будет напрасно. Но должен быть способ. Это должно быть возможно. Мировое древо с бесконечной маной. Святая земля, окружающая его, не пропускает обычных монстров, но, вероятно, у монстра со способностью поглощения магии что-то получится. Я не могу сделать это. Это конец для меня. Из нас осталось всего около 20 альфа-тестеров. Я узнал об этом после проникновения в их систему мониторинга. Даже номер 17 сошел с ума. Он был слишком добрым. Его сердце не вынесло жизни, убей или будь убитым. Если к тому времени, когда ты прочитаешь это, двуглавый волк еще жив, то пожалуйста, пожалуйста, убей меня. Его слова остановились здесь. После этого были лишь следы когтей обезумевшего зверя. Я относительно сохранила рассудок благодаря серии удачных совпадений, но похоже, что всем остальным не так повезло. Большинство из них сломалось. Наверняка это было мучительно. Но ты все равно держишься, сражаясь с теми игроками. Ты не хочешь умирать от рук этой корпорации, верно? Да, я поняла. Я не позволю им убить тебя. Я прекращу твои страдания. Гид Собака. Привет всем! Спасибо, что продолжаете поддерживать мир Игдрасии. Как вам события? Повеселились? Ну и ну, вы не можете сражаться из-за слишком страшного наказания за смерть? Что ж, для тех наших бета-игроков, которым немножко не хватает духа авантюризма, мы приготовили хорошие новости. Число берсерков наконец было уменьшено до 7. С этого момента наказание за смерть будет отменено до самого окончания события. И вы можете не поверить, но каждый из вас бесплатно получит бустер. Поздние бустеры также будут доступны для покупки в магазине. Давайте же вместе сражаться за призы!